Глава 26. Свержение богини. Два искрящихся смерча осветили темницу, где было заковано в цепи настоящее тело Лоун. Холрейд потерял много времени, расковывая цепи, которые не могла даже поцарапать любая пила Ганвалейна. Затем Лоун помогла ему уложить мертвое тело женщины, к которому успела привыкнуть, на место своего многовекового заключения. Тусклый свет не позволял разглядеть, что цепи уже не прикованы к каменному полу. Лоун тихо сказала: «Можно было не терять столько времени. Мое тело – не такая ценность, чтобы Бог перед сражением терял столько сил. Потом тебе хватило бы могущества создать мне новое тело, достойное войти в круг божественной власти. Главное – заманить сюда Энизию, когда она узнает, что Пта жив и может действовать. Она явится в темницу, чтобы уничтожить мое истинное тело. Вдруг подмена откроется». «Твоя готовность пожертвовать самым ценным для победы над злом мне известна. Не волнуйся, мы опередим Энизию. Наши тела в соседней камере будут в полной безопасности. Не стоит рисковать ими. А эта девушка, которой ты помогла стать красавицей, будет жить своей жизнью. Может быть, вы подружитесь? Этим я займусь потом». Холрейд и Лоун перенесли свои тела сквозь стену, договорились об условленном сигнале, и их сущности стремительно понеслись в Аккардистан. Самый высокопоставленный сановник во дворце Гадира любовался панорамой столицы Аккардистана, когда в его мозг вошел Пта. Все города Земли сейчас очень похожи, всюду камень и мрамор подавляют природу, подумал он и обернулся. В огромном зале находилась сама Зарта Кардистанская со своей сестрой и всей свитой. Сестра Зарт сомкнула пальцы обеих рук, затем развела их в стороны и снова сомкнула, прижав ладонь к ладони. Холрейд понял, что Лоон приняла верное решение, выбирая тело. Он повторил условный сигнал и, улыбаясь, приблизился к Зарт. Как только их взгляды встретились, он без колебаний вонзил нож в сердце правительницы Аккардистана. Удар был безжалостным и коварным, но она заслужила его. Миллионы людей погибли в войне, начатой Энизией, но нельзя забывать о тех несчастных, чьими телами кормили своих младенцев боевые скриры по велению самой Зарт. Он знал, что убивает тело, которым управляет Энизия. Это надо было сделать, только бы она не попыталась войти в мозг сестры правительницы. Она не осмелится, понимая, что дворцовые перевороты ведут к смерти всех родственников свергаемых владык. Что она испытывала, когда умирало тело? В зале все кричали: «Дельт убил владычицу! Дельт убийца! Смерть Дельду!» Холрейд даже не попытался уклониться от копий, пронзивших тело главного сановника. Его мозг был потрясен страшной болью, нервы трепетали. Но Бог должен познать ужас смерти человека. И он познал его сполна. Затем Холрейд переместился в тело военного министра Зарт, изумленного произошедшим, и тот произнес: «Немедленно созвать всех министров, генеральному штабу отдать приказ о выводе всех армий из Ганвалейна. Стража, убрать всех из этого зала, кроме брата и сестры Зарт. Первыми удалите женщин». Только одна женщина оказала стражникам сопротивление. Она яростно закричала: «Поздно, Лоон, ты выжидала слишком долго. Через месяц весь Ганвалейн будет захвачен, а твое тело будет немедленно уничтожено, дура!» Холрейд подумал, эта женщина не поняла, что Зарт убил сам Пта, а не послушный исполнитель воли Лоон. Вслух он произнес: «Уведите эту истеричку, у нее помутился разум». Сестра Зарт подошла к военному министру и прошептала: «Она еще не подозревает, что ты жив. Это упрощает дело. Настоящее тело Инизии в опечатанной комнате большой башни замка Пта. Ей придется идти до темницы. Мы должны опередить ее. Так и случилось. Холрид и Лоон в темнице приготовились ждать появления Инизии. Мерцающий свет возник около кресла, где обычно сидела Инизия. Когда вихрь материализовался, Холрид обвил золотые локоны богини вокруг своей руки и заставил ее опуститься на колени. Голубые глаза расширились от ужаса. «Инизия, тебя погубило собственное коварство. Я надеялась, что ты явишься сюда, чтобы уничтожить мое тело. Но в волшебных цепях лежит другая. И не пытайся покинуть свое тело. Тюрьму стерегут одни мужчины, и они пустят сюда только богиню Инизию. Ты сама так распорядилась еще много веков назад. Спеши, Пта, она пытается растаять, цепи не позволят ей это сделать!» В безумной ярости Холрид опутал извивающееся тело тяжелыми цепями. Тошнота подступила к его горлу, когда Лаон принесла раскаленный стержень, молот и кувшин воды. Инизия не могла даже повернуть голову и увидеть, как умело орудует молотком бывший офицер танковых войск США. Она только услышала, как зашипела вода, закалившая раскаленный стержень. Теперь ни один человек не способен без молота освободить из плена бывшую богиню. Лон спокойно произнесла. «Дорогая Инизия, не надо так бояться. Ты хотела нашей смерти, но мы не так жестоки. Оставайся в этой темнице до той поры, пока Пта не наберет столько могущества, сколько требуется для изгнания тебя из круга божественной власти. Ты станешь смертной и будешь жить, как пожелаешь. К тому времени в Ганвалейне будет мир и спокойствие. Могла ли ты рассчитывать на более мягкую кару? Благодари Пта и молись за него». «Идем отсюда», – пробормотал Холрид. «Мне плохо». Лоун распахнула дверь темницы и вышла. Холрид направился следом, но обернулся и еще раз взглянул на потухшие голубые глаза. «Инизия, ты не учла, что большая беда всегда возвращала людей к религии. Женщины прятали молитвенные жезлы от твоих воинов, рискуя жизнью. Религия – это не просто вера в богов, это еще и страх. Религия загорается от искры, когда в мозг входит мысль о смерти близкого человека. Вера рождается из тьмы неверия и крепнет от страха за жизнь. Ты начала великую войну, принесшую миллионы смертей. Женщины Ганвалейна молились за своих мужей, сыновей, братьев и любимых, сражавшихся с врагом. Не все забыли имя Пта, и они никогда не пожалеют об этом. Холрид вышел вслед за Лоон. Они вместе закрыли тяжелые каменные двери темницы и трижды опечатали их перстнем Пта. Прежде чем они исчезли, Лоон тихо произнесла: «Я не собираюсь ей мстить, Питер». Пта не ответил. Конец романа. Текст читал Владимир Князев.